не стесняйтесь. Дерьмо. Я подбросил нож, перехватил его в воздухе и швырнул в стол. Нож, вздрагивая, вонзился в поверхность. С лезвия медленно стекала кровь, образуя вокруг крошечную лужицу. «Тупой, техасский ублюдок!» — добавил я. «Что случилось?» Голос возвучал тихо и безжизненно. «Случилось то, что одному из твоих сосунков срочно понадобились носилки, а второй рискует отправиться туда, откуда не возвращаются. Разве что ему повезет». И о нем позаботиться в ближайшее время. И все потому, что полоумный Команч затеял какие-то детские игры. «Ты должен был работать на меня», — все тем же спокойным голосом произнес он. «Работать на меня, Хелм, а не подставлять себя под пули, разыгрывая секретного агента на Багамах и выпивать с милашкой капитана здесь, в Кис. Мы договорились, что ты работаешь на меня». Его огромные ручищи сжались в кулаки. Я издевательски улыбнулся. — Давай, здоровяк, преподай мне урок. Научи меня уважать великого безмозглого Хазлтайна. Отшлепай меня. Правда, прежде чем ты успеешь ко мне прикоснуться, я вгоню тебе в живот 5 пуль 38-го калибра, но попробовать все-таки стоит. Только не надо заверений, что с рук мне это не сойдет. Твой молокосос уже попробовал меня убедить, теперь валяется в темноте с дырявой печенью или почкой. Увы, по части анатомии я несколько слаб. Прошу прощения. Проклятие, Хелм! Они должны были всего лишь наброситься на меня со спины и немного дубасить. Всего лишь притащить меня сюда и швырнуть к ногам своего придурка-шефа, чтобы я знал, на кого работаю. Господи, Хазлтайн, неужели ты думаешь, что человек моей профессии расспрашивает бросающихся на него людей, намеренно не взяться за него всерьез или просто немного позабавиться? Я сделал глубокий вздох. Ладно, хватит эмоций. Садись в машину, поезжай к моей кабине и подбери все, что валяется в окрестностях. Не забудь забросать кровь землей, нам вовсе ни к чему привлекать к себе внимание. Я пройдусь к административному зданию и позвоню из автомата. Притормози там, и я к тебе присоединюсь. Надеюсь, тебя хватит тума не выставлять пострадавших на показ. Все, двинулись. Хазлтайн заколебался, явно намереваясь завязать спор, кто здесь отдает приказы и кто подчиняется. Однако, в конце концов, передумал, что не доставило мне особого удовольствия. Сегодняшнее мое грубое и неуважительное обращение к нему не могло пройти без последствий, и я предпочитал иметь с ним дело сейчас, пока не выпустил весь пар. Но он повернулся и вышел. Я услышал, как его машина завелась и выехала со стоянки рядом с домом. Я выдернул свой нож из стола, зашел в ванную, вымыл его, а заодно и руки. Прихватил немного туалетной бумаги, чтобы вытереть стол, и смыл ее в унитазе. Потом прошел к административному зданию и позвонил, куда собирался. Я еще не успел выйти из будки, когда рядом остановился большой седан. — Что дальше? — спросил Хазлтайн, когда я приблизился к машине. — Выезжай на шоссе и сворачивай налево в сторону Майами. Поезжай медленно. Минут через 10 тебя обгонит белый Форд пикап с флоридскими номерами. Я сообщил ему номер. Поезжай быстрее и следуй за ним, но не слишком близко. Рано или поздно Форд свернет и остановится в приличном уединенном месте. Ты перенесешь туда своих пассажиров, почистишь машину и присоединишься ко мне и даме за обедом в Тарпон Лоудж, что примерно в миле к востоку отсюда. Послушай, Хелм. С некоторым изумлением начал был он. Я не дал ему закончить мысль. — Решай сам. Ты подставил этих ребят под нож. Будешь приводить их в порядок сам или предпочитаешь, чтобы это сделали мы? — Ладно, но знаю, знаю, — заверил я. — Когда-нибудь еще и так далее обязательно, а теперь сматывайся. Он включил автоматически поднимающееся стекло, но тут же остановил его. Ты ошибся, Хелм. В чем? Я не полоумный Команч. Я помешанный Кайова. Я проводил взглядом его машину. Хазалтайн выждал момент и вклинился в оживленный поток на Заморской магистрали,